Глава 31. Войдя на кухню, Джози обнаружила, что вся посуда перемыта и расставлена по местам, а сама кухня сияет. Кэтлин нигде не было видно, зато она заметила мисс Харкарт, отдыхающую в шезлонге под яблоней. Джози вышла к ней в сад. «Уже вернулись с прогулки?» — спросила хозяйка. «Как раз вовремя, чтобы подать вам чай. Вы хорошо устроились под деревом. Принесу поднос сюда». «Я и забыла, как это приятно — посидеть в саду на свежем воздухе», — сказала пожилая женщина. «Определенно нам надо заняться цветами. Надеюсь, некоторые из розовых кустов уцелели, можно попытаться вернуть им былое великолепие». «Я попрошу Альфа Беджера зайти взглянуть на растения». Она уже собиралась вернуться в дом, когда мисс Харкарт снова заговорила. «Этот лучше, чем тот, не правда ли?» Джози на секунду замешкалась, не сразу сообразив, что имеет в виду хозяйка, но затем поняла. «Однако я замужем за тем», — сказала она. «Верно. Поэтому мой вам совет. Будьте осмотрительны. Один неверный шаг, и ваша жизнь разрушена навсегда. Вы порядочная женщина». «Не беспокойтесь обо мне», — заверила ее Джози. «Никаких неверных шагов». Она кивнула и ушла готовить чай для хозяйки. Муниципалитет выдал разрешение на торговлю. Джози отправилась на автобусе в Сполдинг. Получив на оптовом складе запас продуктов на месяц, она поняла, что переоценила свои силы. Вряд ли ей удастся дотащить такой груз от автобусной остановки до дома. Придется ехать на попутках. Джози кое-как доплелась до шоссе и остановилась на обочине в ожидании машины. Увы, дорога была пуста. Время шло. Небо с утра яркое и безоблачное, начали заволакивать низкие тучи, грозившие пролиться дождем. Джози заволновалась, как бы пакеты с драгоценной мукой и сахаром не промокли. Она уже собиралась вернуться в город и переждать непогоду в кафе, когда из-за поворота показался автомобиль. Поравнявшись с Джози, машина затормозила. Водитель опустил стекло. «Добрый день, миссис Бэнкс. Вас подвезти?» За рулем сидел доктор Голдсмит. Джози благодарно улыбнулась, забираясь в машину. «Думала, что попаду под ливень», — сказала она. «Я и не подозревала, что на дорогах так мало транспорта». «Достать бензин нынче непросто. Мне повезло, врачей обеспечивают в первую очередь». Едва они тронулись, как первые капли дождя, словно по команде, забарабанили по лобовому стеклу. «Я давно вас не видела. Много работы?» — спросила Джози. «Да, но, честно говоря, мне было неловко возвращаться к вам в чайную. Эти пилоты, для них я немец, враг. Что они знают о том, каково евреям фашистской Германии? Вам следовало вернуться и рассказать им об этом?» «Возможно». Доктор сбросил скорость. С проселочной дороги на шоссе вырулил трактор. Им пришлось ползти следом. «К сожалению, у меня сейчас совсем нет времени на светские визиты», — снова заговорил он. «Недавно нас бомбили, операционные сильно пострадали. Теперь оперируем, где придется, прямо на отделениях. Плюс ночные дежурства на крышах больницы, тушим зажигательные снаряды». «Какой кошмар», — выдохнула Джози. «Признаюсь, приятного мало», — согласился доктор. «Холодно, сыро, ветрено. Но что поделать, мы не можем рисковать, иначе вообще лишимся больницы». Трактор свернул в поле, и машина снова набрала скорость. «На днях я встретила Лотти. Она сказала, что вы иногда позволяете приходить к вам домой делать уроки и брать книги из библиотеки». Доктор Голдсмит кивнул. «Лотти смышленая девочка, но война лишила ее многих вещей. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы она нашла себя. Очень важно, чтобы Лотти не забывала родной язык. Мне кажется, она неплохо освоилась на новом месте. Альф и Нэн по-настоящему заботятся о ней. Это поможет девочке пережить потерю родных. Я уже сейчас замечаю, как с ее лица постепенно уходит тревожное выражение». Доктор повернулся к Джози. «Вы тоже хорошо освоились. Думаю, Саттон Сент-Джайлз — подходящее для вас место. Вы здесь как будто дома, я прав? Возможно. А вы? Вам хорошо в Саттон Сент-Джайлз? Доктор пожал плечами. Да, неплохо. Люди в основном настроены дружелюбно. Хотя, сколько бы я здесь ни прожил, вряд ли когда-нибудь почувствую себя своим. Но это цена, которую приходится платить за безопасность. Останься я в Германии, сидел бы сейчас в концлагере. Или был бы мертв. Они подъехали к дому мисс Харкарт. Спасибо, что подвезли и спасли от дождя. А то все продукты, которые я накупила, пропали бы. Джози одарила доктора лучезарной улыбкой. Будет время, заходите на чай. Теперь я напеку потрясающих пирогов и кексов. Непременно. И надо не забыть отдать вам талоны на муку. Благодарю, очень щедро с вашей стороны. Но больше в этом нет необходимости. Мне выдали официальное разрешение на торговлю, так что теперь могу получать товары из государственного распределительного центра. Я как раз оттуда. Великолепно. В таком случае обязательно зайду попробовать ваши потрясающие пироги и кексы. Джози слушала, стараясь сохранять серьезное выражение лица. Доктор Голдсмит говорил с такой неподдельной искренностью. Она помахала ему на прощание и поспешила к дому. Имея достаточный запас продуктов, Джози с удвоенной энергией взялась за дело. Она изучала кулинарные книги и экспериментировала с выпечкой. Природа, словно поддерживая ее вдохновение, подарила нескончаемую череду теплых летних дней. Джози вынесла небольшие столы и стулья на улицу и расставила на лужайке перед домом. А также договорилась с Роуз Финч, что они с мужем будут регулярно поставлять молочные продукты с их фермы. Теперь гостям подавали чай со сливками. Посетителей в заведении Джози становилось все больше. Приходили летчики, механики и другие служащие с авиабазы, к которым частенько присоединялись и местные жители. Но среди гостей не было Чарли и его приятелей. Они не появлялись так давно, что Джози начала беспокоиться. «Извините», — обратилась она однажды к двум женщинам-военнослужащим, когда те поднялись из-за стола, собираясь уходить. «Я давно не видела Чарли Вентворта. Вы его знаете? С ним все в порядке?» «Чарли?» — женщины переглянулись. «Мы его тоже редко видим. Он совсем замкнулся после смерти Дикки». «Дикки Деннисон умер?» — воскликнула Джози. Женщины кивнули. Уехал в отпуск и не вернулся. Покончил с собой. Оставил записку, что больше не в силах выносить этот кошмар. «Ужасно. Бедный Чарли, бедный Джей-Джей. Они ведь дружили, а Дикки — душа компании. Я буду по нему скучать». «Нам тоже его не хватает», — вздохнули обе женщины. «Вы не могли бы подождать немного?» — спохватилась Джози. «Хочу написать Чарли записку. Просто сказать несколько слов сочувствия». «Конечно». Джози взбежала наверх, к себе в комнату, и уселась к подоконнику. Уставившись на лежащий перед ней чистый лист бумаги, она задумалась, что принято говорить в таких случаях. «Дорогой Чарли, соболезную твоей утрате. Уход твоего друга — огромное горе». Джози сделала паузу. Что еще можно добавить? Слова утешения. Но ничего не приходило в голову. Попытаться облегчить его боль? Но словами не поможешь. Сказать, как ей жаль, что жизнь Дикки оборвалась? В конце концов, Джози добавила. «Он был отличным парнем. Никогда не забуду наши встречи». Это было правдой. Она положила записку в конверт и, написав на нем имя Чарли, отдала поджидавшим внизу женщинам. Когда они ушли, Джози вышла в сад позади дома и стала ходить по дорожке, пытаясь переварить обрушившуюся на нее новость. Она почти не знала Дикки. Несколько раз молодой человек приходил в чайную, шутил, играл на рояле. Милый, дружелюбный парень. А теперь его больше нет. Джози подумала, что у войны гораздо больше жертв, чем те солдаты, что гибнут на полях сражений. Стараясь справиться с тревогой и печалью, Джози с головой ушла в работу. Она расширила свое предприятие. После того, как в меню появилась разнообразная выпечка, а чай стали подавать со сливками, к завсегдатаям с авиабазы присоединились местные жители. Да и проезжающие мимо автомобилисты сворачивали к особняку мисс Харкарт. Джози поняла, что по утрам может напечь двойную порцию булочек и стала отдавать излишки в деревенскую лавку, где их раскупали буквально за пару часов. Успех окрылил Джози. Ее скромный бизнес набирал обороты. Однажды Джози заметила мужчину, сидевшего в дальнем углу гостиной. День был ветреный, и столики занесли внутрь. Незнакомец с интересом наблюдал за остальными посетителями. Особенно внимательно он приглядывался к летчикам. На вид человек был ничем не примечателен. Темноволосый, чисто выбрит, одет довольно скромно, поношенный твидовый пиджак и рубашка с открытым воротом. Скорее всего, мелкий клерк или школьный учитель. Оплачивая счет, мужчина обратился к Джози. «Извините, мэм, у вас не найдется минутки?» «Вы чем-то недовольны?» — спросила она. «Нет-нет, все было очень вкусно. Благодарю. Хотите еще?» «Я хотел бы сказать вам несколько слов, если не возражаете. Но не могли бы мы поговорить в каком-нибудь другом месте, где поменьше народу?» «А что случилось?» — нахмурилась Джози. «У меня есть официальное разрешение на торговлю». «О, нет, я не по этому поводу. Просто мне нужно побеседовать с вами». Она окинула взглядом комнату. Возле рояля сидела группа военных, знакомых среди них не было. Джози подошла к ним. «Мне нужно отлучиться ненадолго, поговорить с тем джентльменом. Пожалуйста, когда закончите, оставьте деньги на столе». Войдя в холл, Джози замешкалась. Вряд ли стоит приглашать незнакомца в гостиную мисс Харкарт. «Думаю, в библиотеке будет удобно», — сказала она, кивнув в сторону закрытой двери. Даже в разгар лета здесь царил полумрак, и было прохладно, словно библиотека оставалась отрезанной от жизни остальной части дома. Возле окна стояли два стула. Джози жестом пригласила мужчину сесть. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «Если вы не против, сперва я хотел бы выяснить кое-какие подробности, касающиеся лично вас». «Я против», — ответила Джози. «Кто вы? Из муниципалитета или из полиции?» Мужчина улыбнулся. «Скоро вам все станет понятно, обещаю. А теперь не могли бы вы назвать свое полное имя и рассказать, чем занимаетесь?» Но Джози не собиралась сдаваться, и собеседник видел это. «Вы из газеты?» — спросила она. «Нет, я из государственной службы, миссис Бэнкс, и мне нужно, чтобы вы сотрудничали с нами». «Значит, вам уже известно мое имя?» «Мы провели предварительное расследование. Раньше вы жили в Лондоне, а несколько месяцев назад переехали сюда». «Верно. После того, как мой дом разбомбили, а я едва не погибла». «Хорошо». Он сделал паузу. «А почему вы выбрали именно эту часть страны? Каким образом вы попали сюда?» «Поездом, а затем на автобусе». «Я не это имел в виду», — спокойно произнес мужчина, не выказывая ни малейших признаков нетерпения. Джози пожала плечами. «На самом деле все так и было. Одни работники социальной службы посадили меня в вагон лондонского поезда, другие встретили на вокзале в Питерборо, посадили в автобус и привезли в эту деревню. Никто не спрашивал, чего я хочу. Поверьте, если бы мне дали право выбора, ни за что бы не поехала бы в такую глушь. Этот дом оказался единственным, где нашлось место для эвакуированной. Мисс Харкарт тоже была не в восторге. Но ей и выбирать не приходилось. Так или иначе, я осталась. И теперь, как видите, все у нас наладилось». «А чем вы занимались в Лондоне?» «Была домохозяйкой, пока мужа не призвали в армию. Затем работала в кондитерской у мадам Ольги. Мне там нравилось. Потом дом разбомбили. Мадам Ольга погибла. А затем и в мой дом попала бомба. Я больше не могла оставаться в Лондоне. У меня просто сдали нервы. Так я оказалась в Саттон-Сент-Джайлз». «Вы когда-нибудь были членом коммунистической партии?» «Что?» Джози недоверчиво рассмеялась. «Что за дурацкий вопрос? Конечно, нет». «А ваш муж был?» «Стэн?» Джози вытаращила глаза. «Вы ничего не перепутали? Стэнли Бэнкс?» У меня есть проверенные сведения, что его имя фигурирует в списках членов Компартии». Джози колебалась. «Может быть, до нашего знакомства в молодости он был горячим парнем. Но за то время, что я знаю Стэна, его не интересовало ничего, кроме хорошей закуски, пива и компании в соседнем пабе». «Понимаю». Мужчина сделал паузу и уставился на Джози. Под его пристальным взглядом ей стало не по себе. «Почему вас так интересуют коммунисты?» — спросила она. «Мы ведь боремся с Гитлером, а не со Сталином. Разве в настоящий момент Россия не наш союзник?» «Все не так просто», — сказал мужчина. «Есть немало политических групп внутри страны, которые были бы рады падению Британии. Одна из них — коммунисты. Но если вы считаете, что я записалась в Компартию, уверяю, вы идете по ложному следу». Джози помолчала. «Кроме того, будь я на самом деле коммунисткой, разве не логичнее было бы остаться в Лондоне и агитировать народ на улицах?» На этот раз губы незнакомца тронула улыбка. «Возможно, вы правы». Он сделал несколько пометок в записной книжке и снова поднял глаза на Джози. «А как насчет других обитателей дома?» «Поверьте, среди них тоже нет членов Компартии. Оставим в покое коммунистов. Просто расскажите, кто еще живет в доме. Особняк принадлежит мисс Харкарт. Она настоящая аристократка старой закалки. Есть служанка Кэтлин. Из всей прислуги она единственная осталась с хозяйкой после начала войны. Кэтлин работала здесь еще со времен, когда был жив отец миссис Харкарт». «Ясно». Собеседник кивнул. «А вы, значит, управляете кондитерской?» «Чайной». «Да, вы сами видели». Джози чувствовала себя не в своей тарелке, не понимая, к чему эти расспросы. «Устроить кафе в частном доме — это была ваша идея или хозяйки?» «Идея моя. Я подумала, что служащим на базе нужно место, где они могли бы отдохнуть в спокойной обстановке, и решила попробовать. У меня получилось. Дела идут неплохо». Джози снова помолчала. «Есть какой-то налог, о существовании которого я не знаю, но мы получили разрешение на торговлю». «Нет-нет, речь не об этом. Скажите, миссис Бэнкс, как, по-вашему, вы наблюдательный человек?» «Думаю, да». «В таком случае я хотел бы заручиться вашей поддержкой. Вы готовы сотрудничать с нами?» «Извините, но я не могу ответить, пока не узнаю, кто вы и чего хотите». «Миссис Бэнкс, наш разговор строго конфиденциальный и не должен выйти за стены этой комнаты. Могу я на вас рассчитывать?» «Да, хорошо, но вы так и не ответили». «Речь идет о национальной безопасности. Итак, могу я положиться на вас?» «Что я сохраню наш разговор в тайне?» «Да, конечно». «Это касается авиабазы. До недавнего времени потери при боевых вылетах были в пределах нормы. Но за последние пару месяцев стали выше среднего. Я бы даже сказал, гораздо выше». «Да», — кивнула Джози, — «мне так жаль бедных мальчиков». «Складывается впечатление, что противник заранее знает, куда направляются бомбардировщики, и ждет, словно их кто-то предупреждает». Теперь Джози уставилась на мужчину, разинув рот. Она вспомнила. Майк произнес точно такую же фразу, как будто фрицы заранее знают, где нас ждать. «Думаете, кто-то сообщает противнику о наших планах?» «Похоже на то. Кто-то из служащих на авиабазе?» «Вероятно, хотя охрана достаточно бдительна. Если бы кто-то задумал воспользоваться радиопередатчиком, его бы запеленговали. Следовательно, человеку нужно покинуть базу, чтобы передать информацию». Джози поняла, к чему он клонит. «И вы думаете, этот кто-то может прийти к нам и отсюда передавать сведения врагам?» «Именно так мы и думаем», — решительно кивнул мужчина. «Ваше заведение — первое, что приходит в голову. Стоило вам открыть чайную, и почти сразу ВВС начали нести серьезные потери». «Вот чертовщина!» — невольно выпалила Джози. Грубое словечко само собой сорвалось с языка. «Мы вынуждены рассматривать все варианты. Итак, миссис Бэнкс, поскольку вы лично вне подозрений, я могу заручиться вашей поддержкой? Вы готовы помочь своей стране?» «Если смогу. но, надеюсь, вы не собираетесь сделать из меня шпионку. Плохо представляю себя в роли Мата Хари». Теперь мужчина откинулся на спинку стула и от души расхохотался. «Нет, не совсем шпионку, точно не Мату Хари. Я просто хочу, чтобы вы держали открытыми глаза и уши. Если появятся какие-то незнакомые люди, обратите внимание, не вступают ли они в контакт с пилотами. Ведите записи, кто приходит в кафе, как часто. Если есть возможность, узнайте их имена. Может, у вас имеется гостевая книга, в которой посетители оставляют отзывы? Есть вероятность, что так нам удастся выявить какую-то закономерность и сопоставить с другими фактами». «Послушайте», — перебила его Джози, «я ведь до сих пор не знаю, кто вы. Может, вы самый вражеский шпион?» «Я работаю в Ми-5, отдел внутренней безопасности. Что касается моего имени, зовите меня мистер Томас». «Это ведь не настоящее ваше имя?» «Нет». «И как мне с вами связаться?» «Я буду наведываться к вам время от времени. Здесь меня знают как торговца книгами. Объезжаю окрестные фермы». Мистер Томас улыбнулся. «Но я оставлю номер телефона. В доме есть аппарат?» «Есть». «Превосходно. Значит, нам не придется выдумывать причину для его установки. Звоните в экстренном случае, если действительно заметите нечто подозрительное. Например, один человек передает другому записку». «Минутку», — снова перебила его Джози. «С какой стати кому-то из летчиков взбредет в голову извещать врага о готовящемся вылете? Его же самого могут послать на задание». «Мы полагаем, этот человек может находиться в штабе командования или кто-то из наземной обслуги. Механик, который отправляет своих товарищей на верную смерть? Да кто на такое способен? Кроме того, мы не исключаем, что на базу проник немецкий агент. У нас был большой приток военных летчиков из Центральной Европы. Поляки, чехи, венгры, бегущие с оккупированных территорий. Некоторые прибыли на своих самолетах, часто без документов, но с огромным желанием служить в королевских ВВС. Единственное доказательство, что они не работают на нацистов, — их слово». «Вот это да!» — всплеснула руками Джози. Она первым делом подумала о Джей-Джее, веселый, симпатичный парень с сильным польским акцентом. Мистер Томас поднялся. «Ну, больше не смею отрывать вас от дел. Я буду на связи. Еще раз хочу сказать, мы полагаемся на вашу помощь. Врага нужно остановить. И никому ни слова, вы поняли?»